Матерь Агни-йоги. Глаз добрый – это глаз, открытый на добро. Это творческий глаз. Свет в людях и явлениях жизни – творящий, на которое он обращен. Когда потенциал мысли растет, нужна особая осмотрительность, чтобы уметь усиливать и утверждать гармонические частицы в каждом явлении жизни и уменьшать противоположное им. Это воздействие энергии человеческого микрокосма распространяется на предметы, вещи, одежду, растения, насекомых, животных, человека и на все явления жизни, акцентируя и усиливая или гармонические элементы объектов воздействия, или дисгармонические и разрушительные.